Глава 25. Поделись впечатлениями. Они ушли за полночь. Выждали положенное время, попрощались с хозяином отеля и вышли к парковке, где им сразу же подогнали автомобиль. Демьян помог Юле сесть, немного задержался, к нему подошел молодой мужчина в светлом костюме. 2-3 минуты, и он снова с ней. Салон автомобиля бизнес-класса комфортный и просторный. Но Демьян сел таким образом, чтобы быть ближе к Юле. Совпадение или намеренные действия? Несмотря на то, что они провели вечер вместе, Демьян обнимал ее, ухаживал, она снова нырнула с головой в его близость. Никак не могла привыкнуть к нему. «Меня даже никто не спровоцировал», — Юля попыталась отшутиться. Доза сарказма над собой и ситуацией ей не помешает. Ни разу. «А должны были?» Юля слегка повела плечами. «Я ждала. Весь вечер». «Зря». Демьян серьезно посмотрел на нее. В салоне свет был приглушен, и она не видела выражения его глаз, а хотелось. Он снова положил руку на ее колено, на этот раз сжав более требовательно. «Я заметил, что ты постоянно ждешь подвоха». «Это неправильно, Юля». «Наверное». «Не наверное, точно тебе говорю». Пришла очередь Юли поворачивать голову в его сторону. Он сейчас над ней подтрунивает. При этом его рука начала гладить Юлину ногу, сбивая с мысли. Одно прикосновение, а жар возбуждения прокатывается по телу. Разве так должно быть? «Всё-то вы знаете, Демьян Валерьевич. Должность такая, Юлия». «А если убрать твою подозрительность, какие впечатления?» «Знаешь, положительные. Мне в целом понравилось. Да, были моменты, когда пристальное внимание раздражало, но все вполне терпимо». «Это хорошо». Демьян откинул голову назад и ослабил галстук. «Я тоже наблюдал за тобой. Ты молодец. Отлично справилась». Его похвала оказалась приятной. Юля перевела взгляд на мужскую ладонь на своей ноге. Присваивал. Снова. Юля тоже откинулась на сиденье. Устала немного. Больше от переживаний, конечно. Она ничего не сказала по поводу его руки. Зачем? Они любовники. Это неоспоримый факт. Демьян. Да. Мы когда домой? Соскучилась по Сереже. И это тоже. «Завтра в 9 летим в Москву». «Хорошо». Ехали они молча. Дорога до отеля, в котором остановились, занимала не более 40 минут. Тем более ночью трасса свободна, нет пробок, нет людей, спешащих домой после рабочего дня. В Питере Юля была впервые. Она планировала поездку в Эрмитаж с Катериной. Да и просто погулять по северной столице было бы познавательно и интересно. Огни ночного города проносились мимо. Красиво. «Слушаю, Степан». Юля настолько увлеклась рассматриванием ночного Питера, что не расслышала входящего звонка. Или его не было. В подробности она не желала вдаваться. Все равно звонок предназначен не ей. «Даже так?» Голос Демьяна изменился. В нем появились жесткие нотки, которые ей категорически не нравились и которые откидывали ее в прошлое, в день их общения в Гран-Бюле. Что-то много отсылок к тому, что следовало бы забыть. Юля невольно напряглась, по спине прошелся неприятный холодок. Точно некое предупреждение. Девушка не удержалась и посмотрела на Демьяна, в очередной раз пожалев, что не имеет возможности в полной мере рассмотреть мужчину. Уличное освещение не давало полноты картины. Интуиция тоже обострилась. «Скидывай». «Да, я в тебе не сомневаюсь, Степан. До связи». Юля дождалась, пока Демьян закончит разговор. Хотелось спросить, что произошло, и одновременно она сдерживала себя. Тарисов постоянно с кем-то разговаривал, часто в ее присутствии. Последнее, наверное, о многом говорило. Но вот это, наверное... Все портило. Демьян протяжно выдохнул. «Юля, мы скоро приедем». В салоне прозвучал звук входящего сообщения. Это снова у Демьяна. Он открыл не сразу. Наверное, не столь важное, раз не проявил интереса сразу. В номер они поднимались молча. Стеклянный лифт поднял их на последний этаж, где располагался шикарный люкс. Демьян провел карточкой-ключом, пропуская Юлю вперед. Девушка вошла и сразу скинула туфли. «Ох, хорошо-то как!» Демьян закрыл дверь и обнял Юлю со спины. Весь вечер хотел это сделать. «Позволить мне снять туфли?» Демьян рисковато рванул Юлю на себя. Девушка немного испуганно охнула, но позволила себя прижать к сильному телу. Она ждала чего-то подобного. Казалось бы, они столько раз уже были вместе, а ее волнение как впервые. На кровати лежит пеньюар. «Примеришь его для меня?» Сердце скатилось к животу, потом снова вернулось на место и забилось часто-часто. «Примерю». Юля прошла в спальню. Демьян остался в просторной гостиной. Люкс имел две ванные, поэтому Юля могла уделить время себе и побыть наедине, сбросить суету и нервозность прошедшего дня. Она справилась, да, она молодец. Дальше тоже справится. Пеньюар представлял собой настоящее произведение искусства. Тончайший белый шелк, изумительное по красоте кружево. Юля провела рукой по ткани. Восхитительно. Уже даже представляла, как наденет его и как шелк выгодно подчеркнет ее формы. Юля приняла душ, снова и снова перебирая в памяти события вечера. Она находилась среди российской элиты. С ума сойти. И это только начало. Юле понравилось. Девушка причесала волосы, смыла весь макияж. Демьян ясно дал понять, что вечер не закончился. Пришло их время. Они остались вдвоем. За стеной не спит Сережа. Мама не будет пристально всматриваться в смятые простыни, понимающе улыбаться и перебивать отца, когда тот начнет задавать неуместные вопросы, на которые у нее не было ответов. Что она могла им пока сказать? Что они любовники? Это очевидно и без разъяснений. Не стоит подгонять время и события. Юля не ошиблась. Пеньюар сел идеально. Подчеркивал грудь, немного ее приподняв. Провела рукой по животу, расправила несуществующие складки на бедрах. Трусиков на ней не было. Демьян ждал ее в гостиной. Он тоже сполоснулся. Влажные волосы поблескивали от влаги. Переоделся в свободные домашние серые штаны и белую майку, идеально подчеркивающие его широкие плечи и мускулатуру. Демьян больше был жилистым, чем раскачанным, сильным. В горах он по утрам занимался в тренажерном зале. У Юли возникало желание понаблюдать, но она притормозила себя. Есть люди, предпочитающие заниматься в одиночестве. И все же она посмотрела бы. Да, определенно. Несмотря на то, что Юля ступала практически бесшумно, едва ли не крадучись, Демьян уловил момент, когда она вошла в гостиную и поднял голову. Он сидел на белоснежном диване, рядом стоял невысокий столик, на котором красовались морепродукты и шампанское в ведерке. Он снова смотрел. Приподнял голову, откинулся назад, вытянув руки вдоль спинки дивана и прожигал Юлю взглядом. Она должна была уже привыкнуть к тому, что как только они оставались наедине, он начинал ее изучать или пожирать взглядом, как сейчас. Иногда у нее возникало ощущение, что Тарисов отпускал себя, скидывал маску холодного, циничного дельца и превращался в мужчину с одним единственным инстинктом. «Нравится?» — не смогла удержаться Юля. Интимная атмосфера располагала к кокетству, хотя ее слово и прозвучало довольно серьезно. Демьян понял, о чем она, и медленно кивнул. «Да». Его лаконичность ей тоже нравилась. Юля давно определилась, что в мужчинах ей по душе сдержанность, а не многословность. Демьян жестом пригласил ее присоединиться к нему, и она прошла к дивану, опустившись на комфортном расстоянии от него. Не стоит форсировать вечер. Несмотря на поздний час, Юля не чувствовала сонливости. Напротив, вид Демьяна и его планы на оставшуюся ночь пробуждали в ней привычное волнение. Интересно, придет ли время, когда в обществе Тарисова она не будет его испытывать? «Как ты смотришь на то, чтобы отпраздновать твой первый выход в свет?» «Положительно». Демьян ловко открывает шампанское, минимизируя потери, и наполняет бокалы. «За тебя, Юля». От этого тоста и откровенного взгляда мужчины кровь приливает к щекам девушки. А если еще вспомнить, в каком откровенном наряде она сидит перед ним, то становится вдвойне жарко. Юля коротко кивнула, не оспаривая тост. Пусть сегодняшний вечер принадлежит ей полностью. Она сделала несколько глотков и отставила бокал. В голове, еще после выпитого на презентации, сохранился легкий туман, поэтому стоит воздержаться, не переборщить. Пьяная Юля буйная, наговорит все, что думает. И под занавес поутру еще и не вспомнит, что говорила. Юля представила эту картину и улыбнулась. Демьян тоже поставил на столик бокал и развернулся таким образом, чтобы было комфортнее общаться. Двигался он плавно, каждое движение выверено, четкое. В груди появилось приятное томление. Они первый раз сидели вот так, друг напротив друга, зная, что максимум через час пойдут в спальню и займутся сексом, или прямо здесь, на диване. Соски у Юли отреагировали на мысли, напряглись, натянув и ткань. Демьян оставался серьезным. «Я заметил, ты сегодня мало пьешь. Я не жалую алкоголь, тем более в присутствии малознакомых людей». Брови мужчины сразу же поползли кверху. «Да-да, Демьян Валерьевич, и про тебя это тоже», — она продолжала кокетничать. «Я знаю». «Но ты меня и не пускаешь к себе». Холодок прикоснулся к позвонкам. Вечер вмиг перестал быть томным. «А надо?» «Надо, Юля». Настрой шутить дальше испарялся на глазах. «Зачем?» — глухо поинтересовалась она. «Раз он свернул с легкого вечера, Юля тоже оставит игривость. Еще не понимаешь?» «Нет». «Юля, я говорил, что ты мне нравишься». «И что?» У нее даже в горле запершило. Тревога змеей подкралась к животу, Юля даже втянула его. «Ты сразу же напряглась? Зачем? Я обижаю тебя? Как-то провоцирую?» «Нет. Ты просто пытался купить моего сына». Она взяла бокал и сделала большой глоток, поморщилась и поставила его на место. «Долго еще об этом будешь помнить?» «Пока не будет ясности. У нас с тобой нет определенности. Для прессы мы играем отношения и...» «Какой нахер играем?» Резкая перемена в тоне заставила Юлю повернуться к Демьяну. Она настолько привыкла, что он сдержанный, не повышает голоса, всегда контролирует себя. Потому вспышка ярости выбила Юлю из колеи. Девушка подалась спиной назад, растерянно моргнула. «Нет?» «Нет». «О!» Слова у нее внезапно закончились. «Но ты говорил...» «Юля, прекращай тупить. Ты не дура. И никогда ей не была. Но ты старательно себя со мной загоняешь в какие-то чёртовы рамки. Сюда нельзя, туда нельзя. Может, хватит?» «А как хватит, Демьян?» Она тоже повернулась к нему, сверкая глазами. «Она тоже может говорить импульсивно, чёрт побери». Раз он задал подобный тон разговора, она с удовольствием его поддержит. «Я не могу воспринимать тебя обычным мужчиной, ты...» «Почему?» Он не дал ей договорить, подался вперед, отчего она на мгновение стушевалась, но тотчас расправила плечи. «Он хочет откровенного разговора? Так она не против». «Потому». «Это не ответ. Я хочу конкретики». «Хочет он, значит». «Потому что с нашей первой встречи...» Она прервалась, прокашлялась и продолжила. «Вернее, со второй, если брать Кипр. Ты давишь на меня, Демьян. Положением, деньгами». «Подробнее, Юля. Примеры. Давай, давай, приведи конкретные примеры. Примеры? Да. Ты меня уволил с работы. Я не дал журналистам наброситься на тебя неподготовленную. Тотчас отреагировал он, гневно хмурясь. Работа администратором неплоха. Я мог бы сейчас сказать, что ты к ней сможешь вернуться в любой момент, но не буду, потому что не вернешься. Вот. Она даже для убедительности указательный палец вперед выставила. Ой, Юля, только не говори, что администратор — предел твоих мечтаний. Я не о том. Ты принял за меня решение. А разве отец за тебя никогда не принимает решения? Не бывает таких ситуаций, когда ты принимаешь чужое мнение. Пример. Ты даже можешь мне не отвечать, главное — ответь себе. Родила бы ты Сережу, если бы родители тебя не поддержали. Это неразрешенный прием, Демьян. Разве? Да. Она тоже задавалась этим вопросом, и не раз. Что было бы, если бы родители сказали «нет» изначально? Потом, несомненно, они приняли бы внука и любили бы его с не меньшей силой, но вот хватило бы у нее силы духа им противостоять. Другое. Демьян прищурил глаза, продолжая выпытывать у нее правду, вытягивать ниточку за ниточку. Вскрывая кокон, в который она оперативно завернулась несколько недель назад. «Дальше идем, Юля. Что я еще сделал против твоей воли? Привез вас к себе? А как иначе мы могли ближе познакомиться? В твоем понимании. Я мог подкорректировать график, но... Тут надо понимать последствия. Я первый раз приеду к вам, второй. Дальше что? Журналисты будут меньше из бед. Поэтому я, этакий самодур, привез вас к себе. Ты поясничаешь. Я в тихом бешенстве, Юля, если ты еще не заметила». Она упрямо сжала губы. «Есть причины?» «Есть», — рявкнул он. Еще ни одна девушка не шарахалась от меня и не заявляла, что не может меня воспринимать как обычного мужчину. Чёрт, Юля, бесит конкретно, мы спим с тобой. Трахаемся каждую ночь. Твои родители знают, но ты даже перед ними меня умудряешься стесняться». Юля открыла рот, чтобы возразить, но так ничего и не сказала. Демьян потянулся, взял бокал и залпом его осушил. Как малолетки, честное слово. Юля насупилась, даже руки на груди скрестила. «Ты сам меня загнал в такие условия». «Ок». Мужчина даже вскинул руку кверху. «Я сам. Отлично. Тогда давай решим, как нам тебя из этих условий вытянуть. Заметь, я сказал «решим». Оба. Вместе. Потому что...» «Юля, у меня все чаще мелькает мысль перекинуть тебя через колено и отшлепать, причем безо всякого сексуального подтекста. Подтекст добавить уже потом». Юля фыркнула. «Без рукоприкладства, пожалуйста». Она попыталась шуткой разрядить накалившуюся атмосферу. Еще пару минут, и воздух можно смело резать ножом для льда. Не получилось. Демьян продолжил ее буравить взглядом. «Я жду твоих предложений». «Вот, снова». Юля заёрзала, натянуто улыбаясь, с бешено колотящимся сердцем, которое грозилось зайтись в истерике. Она рассчитывала на томный вечер, а получались самые настоящие разборки. «Могу предложить обучение». Юля отпрянула назад. «У меня есть образование, Демьян». «Я в курсе, я про другое. Что тебя смущает? Ты не чувствуешь себя уверенной в обществе тех, с кем сегодня общалась, так?» «Так». «Ты вбила себе в голову, что тебе необходимо быть своей среди этой...» Демьян сделал паузу. «Все просто. Тебя научат. Всему. В этом загвоздка». «Всему. Звучит неплохо. Юля, я больше не буду поясничать, честно». На лице собеседника не дрогнул ни один мускул. Он, в отличие от нее, оставался серьезным. «И... я подумаю». Тарисов кивнул. «Еще вина?» «Без тоста». «Как скажешь». Он долил вина, а Юлю не покидало ощущение, что самое интересное заготовлено на потом. Демьян никуда не спешил. И он ничего ей не сказал по поводу возвращения в Москву. «Ты меня упрекаешь в неопределенности», — продолжил он, а у Юли внизу живота появилась неприятная тяжесть, никак не связанная с возбуждением. Их одежда, интимность атмосферы никак не сочеталась с серьезностью разговора. Хочешь, чтобы я сказал тебе по поводу Сергея? Я говорил, Юля, что буду жить с сыном. Тихо, не перебивай. Лучше скушай устрицу. Вот так, умница. Дальше идем. Я говорил тебе, что ты мне нравишься. И сильно. Но почему-то ты тоже и эти мои слова не восприняла всерьез. Я восприняла. Неужели? Ты говорил про фиктивные отношения, буркнула она, едва не давясь второй устрицей и уже тихо желая себе, чтобы у нее случилось несварение желудка. А то, что между нами происходит, похоже на фикцию? Юля не нашлась, что ответить. «Хорошо», — недовольно протянул Демьян. «Я хочу тебе кое-что показать». Она уже хотела сказать «может, не надо», но вовремя прикусила язык. Обещала больше не поясничать. «Боюсь даже представить, что». «Фото». «Компромат?» — пошутила Юля и осеклась, когда увидела, как поджались губы Демьяна. Он взял телефон, что лежал неподалеку. Покрутил в пальцах, потом едва заметно усмехнулся. Недобро. «Юля, что для тебя доверие?» «Какие мы сегодня интересные темы поднимаем?» Сердце гулко забилось в груди. «Быть беде». Теперь она в этом не сомневалась. «Иди сюда». Демьян похлопал по дивану рядом с собой. Их разделяло небольшое расстояние. Он предлагал придвинуться ближе. У Юли был выбор. Снова откатиться в отношениях назад или... Она выбрала «или». Возможно, виной всему алкоголь, легкое опьянение, что уже пузырьками проникало в кровь, подгоняло ее. Юля переместилась, и теперь ее бедро соприкасалось с бедром Демьяна. Что-то будет, 100%. «Доверие для меня — неоднозначная тема», — сглотнув вязкую слюну, ответила Юля. Потому что он ждал. Если Тарисов задавал вопросы, он желал получить на них ответы. «Я или верю, или нет. Не могу ответить на этот вопрос более конкретно. Я во многом живу чувствами. Наверное, это нормально для девушки?» «Хм, как странно». «Что странно?» Она сразу нахохлилась, готовая услышать нелицеприятное мнение о себе. «Несмотря на то, что я почти каждый день сталкиваюсь с ложью и её полутонами, я также ориентируюсь на свою интуицию, верю или нет». «Демьян, ты к чему мне все это говоришь?» «К тому, что я тебе верю, Юля». Он разблокировал экран телефона и открыл WhatsApp. Юля пискнула и зажала рот рукой, не замечая, как от ужаса у нее округляются глаза. «Это...» «Это отель, Юля». И везде камеры. Тем более в отеле подобного уровня. Но... Господи, Демьян, он же случайно и... Юля, стоп. Вот сейчас остановись и переведи дыхание. Демьян отложил в сторону телефон. Видимо, счёл, что показал достаточно. А у Юли не просто все оборвалось внутри. В памяти пронеслись события вечера. Ее встреча с Власом. Он случайно вошел. И я не договаривалась с ним. Он был под наркотой и... Юля. Демьян взял ее за плечи и развернул к себе. Она не заметила, как полы пеньюара распахнулись, обнажая кожу. Его руки не сжимали плечи, скорее удерживали, не причиняя боли. Прекрати оправдываться. Что я сказал ранее? Женщина, черт побери, ты вообще меня слушаешь? «Я подвела тебя. Если эти фото просочатся в прессу...» Договорить он ей не дал. Рванул на себя и впечатался, прижался сухими губами к ее полураскрытому рту. Юля ахнула, подалась назад, потом вперед, плотнее к нему и... обмякла в его руках, поддаваясь его напору и страсти. Раскрыла губы, позволяя ему сразу же завладеть ими полностью. Но Демьяну было мало. Он запустил пальцы в ее волосы, сжал затылок. Оторвавшись от нее, тяжело дыша, он проговорил прямо ей в лицо, обжигая горячим дыханием. «Чёрт с этими фото. Запись у нас, копий нет. Меня больше волнует другое, Юлия». От его голоса сначала мурашки пробежали по позвоночнику, а следом сразу же пошла волна жара. Я приревновал тебя. Знал, что между тобой и этим... Власом ничего нет. Но меня скрутило от жгучего желания найти твоего бывшего женишка и напомнить ему, чтобы он не посягал на ту, что занята. Я уверен на 100%, что произошедшее совпадение, но... Юля, я ревную. И это дьявольски неприятно. Потому что я не испытывал ревности. Никогда. Ни к одной женщине. А ты... Он потянул ее за волосы назад, вынуждая выгнуться в позвоночнике, обнажая шею и грудь. «Ты меня искушаешь с первой нашей встречи». Он прошелся языком по ее горлу, задержавшись на пульсирующей вене, снова и снова. Юля вцепилась в его обнаженные плечи, чтобы не завалиться на спину. Как оказалось, зря, потому что у Тарисова были другие планы. Еще один рывок, и она оказалась на его коленях сверху. Но и этого Демьяну было мало. Такими же нетерпеливыми движениями он распахнул пеньюар, обнажая ее груди, сразу же накрыл одну и сжал сосок. «Демьян!» Она бесстыдно подставляла себя для ласк. Страхи, сомнения, они остались. Нельзя за пару минут убрать то, что нарастало неделями, пускало корни. Но им придется посторониться. У них не будет выбора. Губы Демьяна накрыли свободный сосок. Он поиграл с ним языком, потом чуть прикусил, тем самым вызвав стон у Юли. Ей нравилось все, что он с ней делал. Она заёрзала и получила шлепок по ягодице. «Эй!» «Это только начало. Мне плевать на прессу, но вот на то, что ты не признаешься, нет», — рычал Тарисов, продолжая терзать грудь. Его прорвало. Точно он выпустил наружу то, что привык подавлять. И Юля пока не поняла, на благо или нет. На благо, точно. Потому что его рука уже скользила по внутренней стороне бедер, накрывая лоно и задевая клитор. Юля подалась вперед, еще ближе. Вот так, чтобы чувствовать эрегированный член, пусть и через ткань. «Хочу тебя», — выдохнула, царапая его тело короткими ногтями, задирая майку и жадно прикасаясь к теплой коже, снова и снова проводя раскрытыми ладонями по плечам. Еще немного, и его плечи со скульптурными мускулами станут ее личным фетишем. У него похерился весь контроль. Даже в сексе он четко знал, что будет делать с той или иной женщиной. С Юлей — нет. Ни разу. Она давала и ничего не брала, отталкивала и предлагала, сводила с ума, подпускала к себе ближе, чем можно представить, а утром прятала глаза. Красивые, затуманенные, смущенные. Лишь вечером снова предвкушенно затуманенные. Позволяла трогать тело, как ему нравится, где нравится. И наглухо закрывала душу. Хотя он видел, как чертовка наблюдает за ним, тянется. Ему хотелось порой тряхнуть ее хорошенько, основательно, но тряхнула его, а он и не против. Ревность, глухая, противная, до сих пор зудела в груди. Демьян видел, как на Юлю смотрят мужчины, оценивающе, заинтересованы. Эти взгляды ничего не значили. Юля — новая фигура на шахматной доске. С Тарисовым связываться никто не будет. По крайней мере, если не собирались ввязываться в серьезную передрягу. Те, кого Юля могла заинтересовать чуть сильнее, выждут. Если у него, у Тарисова, с ней ничего не сложится, только тогда проявит активность. Здесь Демьян был спокоен. Но прошлое Юли... Она же за этого говнюка замуж собиралась. К прошлому ревновать глупо. Демьян повторял себе это снова и снова. Ему надо успокоиться. Нет. Ему надо почувствовать Юлю. Всю. Он целовал ее, трогал, ласкал. Снял с нее всю одежду. Ему надо ее видеть. Вот такую. Нежную, трогательную, трепещущую от его прикосновений. Он брал ее, сжимал волосы, оттягивал их назад, чтобы видеть. Она безупречна. Юля сводила его с ума, сама того не подозревая. Красивая. До кровати они не добрались. Он поднялся на ноги, потянул ее за собой. «Упрись руками в диван». Она охнула, послушалась его, прогнулась в пояснице, выставляя себя на показ. В сексе Юля с каждым разом раскрепощалась все сильнее, откровеннее. Вот где у них царило полное понимание. Порой хватало взгляда, чтобы желание опоясало. Демьян разделся, перешагнув через одежду, и несколько раз рукой провел по возбужденному члену, притупляя вожделение, что готовилось хлынуть через край. У Тарисова были долгие планы на эту ночь. Завтра вечером он вылетает в Японию. Была мысль взять с собой Юлю, потом решил, что рано. Пусть сынишкой побудет. Он разглядывал Юлю со спины. Изумительной красоты женщина. Неогранённый бриллиант. Природа создала ее для восхищения. Эти изгибы, эти линии. Он относился к числу мужчин, которым важны именно изгибы, плавность перехода, тяжесть груди. Взгляд мужчины задержался на аппетитных ягодицах, на которых виднелись красноватые следы от его пальцев. Иногда он бывал несдержанным. Демьян шагнул вперед, встал практически вплотную к Юле, и та мгновенно отозвалась, затрепетала, глухо застонала и от нетерпения переступила с ноги на ногу. «Не могу удержаться», — бросил мужчина и не сильно шлепнул Юлю по ягодице. Девушка охнула и сильнее выгнулась, подалась назад, к нему. Он провел членом по припухшим, намокшим складочкам, дразня ее и себя. Юля дышала тяжело, а он, как сталкер, добравшийся до объекта своего наблюдения, жадно ловил каждую ее реакцию. Решение принято. Эта девочка подарила ему то, о чем он уже не смел не то что мечтать, даже думать. Забытое счастье, смысл жизни. Юля несла с собой глоток свежего воздуха, и он будет последним идиотом, если не примет тот дар, что плыл ему в руки. Дураком Тарисов никогда не был. Он входил в нее, кайфуя от ее влажности, готовности принимать его, от того, как девушка красиво изгибает спину. Вошел и сразу же резко назад, чтобы дальше к сверхновой, чтобы до звезд, до сбитого дыхания, до полной эйфории. Он двигался резко, жадно, к ней, только к ней, снова, чтобы словить ее кайф, ее отзывчивость. Демьян подался чуть вперед, в очередной раз захватил ее волосы и потянул на себя. «Демьян!» «Давай, девочка, кончай, кончай», я сказал. От его приказа она вся задрожала, покрылась мелкой испариной и обмякла. Он сразу же тоже ослабил хватку, но никуда ее не отпустил. «Потерпи, немного, я сейчас». Кончал он снова в нее. Он мог себе это позволить.